Алло. Здравствуйте. Здрасте. А вы Татьяна Георгиевна? Да. Татьяна Георгиевна, меня Соловьев Артем Владимирович зовут. Я из микрофинансовой компании «Веб-банкир» звоню вам. А будьте добры, пожалуйста, озвучите кодовое слово, которое у нас указано. Ну, вы как-то на этой неделе, по-моему, зачастили «Веб-банкир». Ну, я вам впервые звоню сейчас. Я вам 6 апреля звонил, но до вас не дозвонился. А вы что, личный звонок мне осуществляете? Да, Татьяна Георгиевна, лично вашим делом занимаюсь на правах ведущего специалиста отдела по работе с просроченной задолженностью. Ну тогда я, значит, лично на вас буду писать жалобу в ФСБ. По поводу? По поводу нарушения количества взаимодействия. В смысле, сколько раз мы в неделю можем вам звонить? Ну, ознакомьтесь с 230-м федеральным законом, если вы не в курсе. Я-то ознакомлена. Ну, сколько раз в неделю? Ну, вот почитайте, чтобы не задавать заемщикам дебильные вопросы. Что будем делать с решением вопроса? Что хотите, то и делайте. Я буду жалобу писать на вас. От вас же действия нужны. Но вы идите, пишите, что у вас проблемы с нами. Мы звоним, чтобы эти проблемы решить. Да. А вы жалуетесь. Вот так идите и пишите. Я буду писать так, как считаю нужным, а в ваших советах и рекомендациях не нуждаюсь. Ну, вы только уведомите, что я с сотрудниками не общаюсь. Я приложу все записи телефонных разговоров, детализацию звонка и все остальное. Ну, хорошо, хорошо, прикладывайте. С решением вопроса-то что делать будем? Я же уже сказала. Что вы сказали? То, что вы слышали. Когда вами вопрос будет решен? У меня нет никаких вопросов к вам. У нас есть к вам вопросы. Ну так сами их решайте, если у вас есть вопросы. У вас там был вопрос 10 января. Вот 10 января вы к нам обратились. Я решила свой вопрос. Не решили. Ну, свой вопрос решили. Теперь-то возвращать надо, наверное, то, что получили, правильно? Ну, а вопросов-то у меня никаких нет. Вот, так когда вы все-таки этот вопрос закроете, который у нас к вам есть? А у вас есть вопросы, сами его и закрывайте. У меня к вам то никаких вам домой вопросов. Ехать, да? Приезжайте. Чтобы нормально пообщаться по телефону. Приезжайте. Хорошо, адрес. Какое у вас сейчас проживание? У вас есть мой адрес, если вы действительно представитель. То есть живете по адресу регистрации, правильно понимаю? Да. Да, хорошо, в ближайшее время ждите, вам, скорее всего, график. Да не буду я ничего ждать. Как соберетесь, позвоните. Придется, да не будем мы звонить, вы просто сидите и ждите каждый день звонка в дверь. Да не буду я ждать. Мы у меня помимо ожидания есть еще много важных дел. Ну вот будет очень важное дело. Просто не вы первый обещаете, не вы последний. Вот как точно соберетесь, тогда и позвоните, договоримся. А ждать я вас не обязана. Хорошо, надеюсь, мы сами друг друга услышали. Теперь вряд ли. Ждите каждый да день не буду я ждать. В дверь от нашей компании. Всего сказала доброго. Же уже. Еще что-то? Нет, я все, что хотел, услышал. Ну, можете быть свободны. Всего тогда. Доброго. Вы тоже можете быть свободны и ждать нас домой. Да не буду я вас всего ждать. Всего доброго. Будете, поверьте мне. Если вас некому ждать, сидят, это ваши говорят, личные проблемы. А потом я не обязана вас звонка в дверь, ждать. Бегут к двери быстрее спрашивать, кто это. Поэтому сидите, ждите, да когда Да не буду я вас подъедут. Ждать. У вас какой-то комплекс. Вас никто не ждет. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», инспектор Матюшкина Вероника Евгеньевна, ведется запись разговора с Дарьей Сергеевной. Да. Дарья Сергеевна, звоним вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Честное слово». Задолженность составляет на сегодняшний день 31500 рублей. Кредитор вам предлагает акцию. Я от вас никакие предложения не воспринимаю. Кредитор, допустим, сам звонит и предлагает. Дарья Сергеевна, вы послушайте, вы понимаете, если вы сейчас... Я от вас не воспринимаю никакую информацию. Я от вас ничего важного не смогу для себя вынести из этого разговора. Дарья Сергеевна, если вы оплатите 20 тысяч рублей, Если бы ДКБ вам надо, вы и оплачиваете. Дарья Сергеевна, почему вы уклоняетесь от выплат своей же задолженности? Вам какое дело? Я донесу эту информацию и передам вашему же кредитору. Вы для меня абсолютно посторонняя, незнакомая компания. Я о вашем существовании ничего не знаю. И отчитываться, оправдываться и как-то посвящать вас в свои финансовые вопросы я не собираюсь. И в советах ваших я тоже не нуждаюсь. Хорошую акцию. Вы сэкономите больше 10 000. Пусть кредитор мне сам позвонит и предложит. Дарья Сергеевна, а вы думаете, что в вашем положении вы имеете право... У меня прекрасное положение. У вас долговая яма, Дарья Сергеевна. Не вам об этом судить. У вас испорченная кредитная история. Ну а вам-то какое дело? Ваша-то печаль, беда какая? Вы за меня так искренне переживаете, но возьмите... Но вам-то какая разница? Ну вам какая разница? Даже если и думала, вы думаете, я буду вас посвящать в это? Дарья Сергеевна, вам нужно погашать данную задолженность. Вот я как почувствую острую необходимость, обязательно погашу. Дарья Сергеевна, а что ж вы денежные средства кредитора взяли, потратили, средства, а правильно говорить. Не ваше а дело. А правильно выплачивать денежные средства, которые вы подколола, прям так подколола. А свои возвращать не хотите, Дарья Сергеевна. Вы мне хотите нотации почитать? Нет, я вам не читаю нотации. Я ну, хочу тогда донести, не получится у вас до меня ничего донести, потому что информацию от вас я не воспринимаю всерьез. Дарья Сергеевна, мне абсолютно все равно, что вы будете говорить. Поселок Рябичи... Трудности с прочтением? Ну, знаете, если вы жили в Пятигорске, а вы живете... А в Пятигорске у нас есть район Белая Ромашка, район Квартал, район поселок Свобода. Ну, когда к вам придут по этому адресу инспекционная комиссия, пусть вы также приходят, будете бойко с ними разговаривать? И не забудьте своей инспекционной комиссии положить агентский договор для ознакомления. Без проблем, Дарья пусть Сергеевна. Приезжают. Будем решать вы, наверное, вопрос на пороге. Ну вот и посмотрим, что вы тут загадываете. Давайте договоримся на конкретный день и на конкретное время. А то вы мне уже полгода обещаете, и ничего не происходит. Максимум, куда вы так ездите, это от стола до окна, а стульях, на колесиках от своего кресла. Больше вы никуда а не вы ездите. Работаете? Да не ваше это дело, работаю я или не работаю. Дарья Сергеевна, что? Вот по этому адресу мы договариваемся на конкретный день? Нет, или вы точно... вы посидите дома. Да, вы же нахер все равно не надо сидеть и ждать, мне есть вы чего ждать. Вы все равно не работаете. Вы все равно не приедет никто. Зачем я буду тратить свое драгоценное время на ожидание несуществующего факта? Я вас месяц подождала, хватит, больше не буду. Не нуждаюсь в ваших советах. Вы можете быть свободны. Не несете никакой информационной нагрузки, информацию я от вас не воспринимаю. Вы для меня просто голос из трубки. Перестаньте нести чепуху. Вот и все. Дарья Сергеевна, перестаньте уклоняться перестаньте и производите нести оплаты. Чепуху. Взрослая женщина. Вот, как раз таки я взрослая. Как бы я могла это, если бы ДКБ, а вы могли бы найти нормальную работу, не работать а телефонисткой. От ну откуда вы знаете, что я работа не работаю? Ну правильно, потому что в жизни нигде больше не пригодилась, вот и устраивает. Да не буду я ни на что настраиваться. Оплаты, и нам важны птицы. Вот до сейчас не делать больше нечего, звонить вам. Алло. Можете говорить? Да. Оставайтесь на линии, идет соединение. Ну. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступил звонок из компании «Эверест». Меня зовут Екименко Наталья Ивановна, инспектор компании. Разговоры у нас записываются. Я очень рад. Звонок поступил по поводу Виктора Александровича. Платите его с телефона? Не могу. Скажите, данный номер телефона у нас зарегистрирован как его личный контактный, это так? Ну, это так и есть, это лично его контактный номер, он просто переадресовывает мне звонок, хочет с вами разговаривать. Да там вообще кошмар, что в этих ящиках творится. Ух ты. Есть возможность вам передать информацию в качестве телефона горячей бесплатной линии? Че еще раз? Номер телефона нашей горячей бесплатной линии. Есть возможность его передать? А сколько платите? Ну, что заглохли? А, бесплатно сами передавайте. Что я за вас вашу работу буду делать? Давайте номер карты продиктую, вы мне 500 рублей кидайте, я ему передам все, что хотите. Ну, значит, будем общаться с Виктором Александровичем по адресу регистрации. А, давайте, не забудьте ему 500 рублей. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Еремей Алексей Игоревич, инспектор компании «Эверест». Ага. С разговора Запея Сергеевна, это вы? А фамилия как? Запея Сергеевна. Да блин, свою я знаю, ваша фамилия. Меня зовут Еремей Алексей Игоревич. А, что хотел? У вас имеет задолженность перед МФК «Честное слово». Докажи. На сумму 31 418 рублей. Ваша сумма не фиксирована. Докажи, что есть задолженность. Ну, как доказать? Я вам говорю, что у вас имеется задолженность. А, ты сказал, значит, я должна сразу поверить в то, что у меня есть задолженность? Докажи, что она есть. В чем поверить? Вы что, не помните, что вы брали? Докажи. При чем тут помню я или не помню? Хорошо. Могу сказать адрес вашей прописки. Угу. А ты убедился, что я – это я? Кому ты будешь сейчас персональные данные разглашать? Я у вас спросил, вы сказали, это вы. А если бы ты у меня спросил, вы королева Виктория, я бы сказала да, ты бы тоже поверил? Я вижу, что номер у вас оставлен как контактный. А, ты считаешь, что номер не могут украсть? Я не могу потерять телефон? Ну давай, называй адрес. Вы отрицаете, что вы Дарья Сергеевна, да, я так понимаю? Нет, я не отрицаю. Ну, проживаете вы где? Ну, называй адрес. Я тебе скажу, там проживаю или нет. Город Пятигорск? Ну, дальше. Я у вас спрашиваю, вы там проживаете? Дальше адрес. Дарья Сергеевна, я у вас спрашиваю, где вы проживаете? Ты же мне собирался адрес регистрации называй. Дарья Сергеевна. Чего тебе надо? Чего вы отрицаете? Чепуха. Мне нужно, чтобы вы оплатили. А, чепуха. Тебе надо, ты плати. Ты Дарья мне еще не доказал, что у меня есть. Зачем же вы так общаетесь со мной? Ну, потому что ты чепуха. Что ты хочешь еще? Дарья Сергеевна. Да успокойся ты. Нет, вот платеж хоть поступит. Ты мне доказал, что у меня есть задолженность? Ну, вы не помните, что вы брали? А ты не можешь доказать? Я вам говорю. И что Дарья Сергеевна, вы говорите, да. Поэтому я говорю, у вас имеется задолженность перед МФК. Ты докажи, слово. Что она у меня имеется. Сумма не фиксирована, а сумма увеличивается. Ты тупенький. У вас 254 дня по просрочке уже. Ты докажи, что есть у меня эта задолженность. То есть вы отказываетесь платить, правильно я вас понял? То есть ты мне доказать не можешь, я правильно поняла? Я уже доказал. Как? Я спросил вашу фамилию, вы подтвердили. Вот ты тупой, давай сливайся уже, чепуха. Ну, бесполезный. Пока. Ваш отказ я зафиксировал. Да пока информация уже. Беги, плачь, предоставлена вашему кредитору. В дальнейшем он вряд ли проявит право давай, ябеда, давай, жалуйся. Жалуйся, беги кредитору. Давай уже. Все пункты этого договора. Я тебе банк не дам дочитать твой скрипт. Я буду с тобой разговаривать параллельно, пока ты не положишь трубку и истерично не убежишь. А я могу очень долго разговаривать параллельно. Не таких, как ты, я обламывала. Всего доброго. Ты, мальчик, почему не в армии? Не взяли, не пойму. Уже отслужил, уважаемая. О, да тебе по голосу лет 13. Или в Эверест уже берут несовершеннолетних. Нигде больше в жизни не пригодился, что ли? Дарья Алексеевна, вы бы лучше так разговаривать. Не Алексеевна я. Сергеевна, я сказал. Ага. Вы слушайте повнимательно. Да ты говори внимательно, чтобы тебя внимательно было слушать. Вот пусть твой руководитель этот разговор послушает и поймет, какая ты чепуха, и уволит тебя нахрен отсюда. Обязательно. Может быть, свободен, мальчик. Все, ваш отказ... Девочка ты даже, ты не мальчик. Ты курица. Пока давай уже. Ты еще здесь? Алло. Татьяна Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Это Альберт Александрович, служба безопасности Совкомбанка. Там, смотрите, по кредиту по вашему звоню. Там маленькая просрочка небольшая, но уже иск пришел по вам для направления в суд. Хотел уточнить, у вас в апреле месяце будет погашение 500 там у вас? Какой иск? Иск для прослуживания, для направления в суд пришел. По какому кредиту? Кредит Совкомбанк. Сейчас я вам скажу. Секундочку. Так, денежный кредит. Брали его, получается, 24 апреля 2017 года. На 3 года. А, все, я поняла. Да, да, да, будет. Но только 500, вы мне да. Зачем вы мне про иск говорите, если там совсем маленькая просрочка? Не, ну там просрочка маленькая, но как бы у нас уже 22 дня мы направляем, понимаете, 30 дней ОФК были, звонили вам, правильно? Финансовые консультанты звонили же вам? Не, а может быть и звонили, я не помню. Да, ну смотрите, вам до какого числа поставить, я вот этот иск направлю в архив по поступлению оплаты. Да, вы мне что-то заливаете не то, если честно. Какой я есть? Вам не заливаю, во-первых, я заливальщиком не работаю. Через 60 дней со дня первой просрочки у банка появляется возможность подать исковое заявление. Послушайте, а вы мне говорите нам, про 22 дня. К нам безопасность поступила. А ну еще раз представьтесь, как вас зовут? Альберт Александрович. Фамилия? Фарманян. Ну все, будем выяснять, кто вы такой, Альберт Александрович. Ну, выясняйте, да, и перезвоните мне, скажите тогда. Да, вот буду я вам еще, надо будет, сами звоните. Ну, наберу, конечно. Ну, все, можете быть свободны, мошенник. До свидания. Пока. Алло. Алло. Да. Добрый день, уважаемая. Ваня Николаевна, это Почта Банк. Ага. Меня зовут Мамед Ильнурович, мы это сообщаем вам, но данный момент он образовался. Ильнур Нурадинович. А фамилия? Мамедов. Господи, гражданство российское есть? Как вас берут с непроизносимыми именем, отчеством? Вот я сейчас захочу к вам обратиться, я даже не услышала, как вас, не запомнила. Ильнур Нурадинович. Да я в жизни это не выговорю. Мне надо 150 грамм тяпнуть, чтобы выговорить. Ильнур, что там дальше? Нурадинович? Или Нурадинович? Вы меня, конечно, извините, но лучше бы вы себе псевдоним придумали. Я могу продолжить говорить? Да. Что хотели? Сообщаем вам, на данный момент он образовался. Просто задолжен за него по поводу вашего продукта почтовый. Требования банка до 17 апреля оплатили сумму. А вы мне скажите, пожалуйста, с какого перепугу вы мне звоните, если я вам отправила отказ от взаимодействия? Это, то есть вы написали претензию, правильно понимаю? Какая претензия? Отказ от взаимодействия? Не в курсе, что такое бывает? Уважаемый, диалог не состоялся, мы вам тогда перезвоним. А, в лужу сел, давай трубку старшему товарищу. Запросите. В лужу сел, говорю. Давай трубку старшему товарищу, будем выяснять, почему вы мне звоните. Информацию долго довел. Хорошо, мне желаю, если вам долго... Какую ты информацию довел? 12 апреля получен отказ от взаимодействия. 12 апреля, правильно вас услышал? Получен вами мой отказ от взаимодействия. Все, понял. Все вам доброго, до свидания. Малолетки, блин, понабирают по недобору. Ты что здесь? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Виталий, могу услышать? Слушайте. Меня зовут Самсонов Дмитрий Романович, я являюсь специалистом Сбербанк России, подразделение по работе с проблемной задолженностью. Наш с вами разговор записывается, звонок вам поступает в связи с нарушением вами 309 статьи Гражданского кодекса по вашему потребительскому кредиту. Задолженность на 44 дня, сумма... Вы охамели, Сбербанк? Что, прошу прощения? Вы давным-давно получили мой отказ от взаимодействия. С какого перепугу вы мне звоните? По договору 0528, дефис R, дефис 11, по 24, всем. 24. Хорошо, давайте уточним, когда документы предоставлены. Какие документы? Еще месяц назад вы его получили. Вообще бессмертные там, что ли? Сейчас, одну минуту, давайте посмотрим. Но нет, отказ от взаимодействия вам предоставлен только по договору 058-ДФСР. Отказ от взаимодействия предоставлен по всем. У меня есть трек номер письма, и письмо было отправлено с описью вложения. Прекрасно, но ее... Да мне насрать, что у вас там. Ну, я вас понял. Всего доброго. Пока, говно, еще раз позвонишь, отгребать будешь. Что, прошу прощения? Уши мой. Корректно, пожалуйста, идите. Да нахер иди. Хорошо, давайте все с вами пообщаемся. Вот, хорошо, давай иди уже, побежал. Ну, ничего, оплата не производит. Нахер иди, я тебе сказала. Что, прошу прощения? Нахер иди. Что, не понял? Тупой? Адрес прошивания ваш можете? Тебя почему в армию не взяли? Потому что гомосек? Давай иди отсюда. До свидания. Пока, говно. Алло. Здравствуйте. А можно слушать Дарью? Ну, я слушаю. Меня зовут Анна, звоню из Совкомбанка. Удобно говорить? Ну, частично, да, слушаю. Если вкратце. Угу. Просто ранее у нас заявка поступала, поставляли? Анна, дорогая моя, мне звонил уже ваш специалист. Я нажала кнопочку, чтобы со мной связался оператор, только для того, чтобы сказать, какие вы там, извините за выражение, дураки. У меня с вашим банком судебное разбирательство, а вы мне предлагаете кредит. Я, конечно, не откажусь, давайте, но платить не буду, сразу говорю. Угу, поняла. То есть вам звонили с предложением от банка? Мне звонил сначала информатор, я нажала кнопочку, мне тут же перезвонил очень странный молодой человек, но сказал, что все, ваша заявка аннулирована. Поэтому я искренне не понимаю, почему вы мне сейчас звоните. Угу. Да, вот я тоже проверяла параллельно ваши данные, у нас, видимо, опечатка произошла. Вы наш клиент, во-первых, уже являетесь держателем карты Халва. Почему вам ее предложили, еще раз не понимаю. Вот и я же о том же. Да, и я так понимаю, у вас просрочки, да, в нашем банке? Ну, конечно. Да, ну да, к сожалению, это препятствие для оформления кредита тоже в нашем банке. Ну, мне не нужен кредит, просто если бы мне нужно было, я бы, конечно, приложила бы все усилия, чтобы избежать этой просрочки, но мне не нужно. Угу. Все, да, я вас поняла, информацию отмечу, что больше не звонили. Да, я буду вам очень благодарна. Спасибо. Спасибо. Угу. Всего доброго, до свидания.